Глава 7. Утро. Утро начинается с рассвета. Банально, но факт. Здравствуй, здравствуй, необъятная страна. Но здравствуй, страна, там дальше в песне хрущевских времен про студентов, у которых есть своя аж целая планета. Это целина. Есть все-таки душевность, задор и оптимизм в старых советских песнях. Вообще-то про целину мне не интересно, а вот утро сегодня задалось, хоть на ходиках уже 9, и это время на селе назвать утром можно лишь с величайшей натяжкой. Едва распахнул глазенки, накатило непередаваемое чувство блаженства. Хороший день вчера выдался, просто здоровский. Я освободился от навязчивого внимания Катьки Трофимовой и Соли Быковой сговорился на интим, и на сеновале с Анютой Дудиной покувыркался, но самое главное – навешал хороших люлей троим фулюганам, решившим поучить уму-разуму одного несчастного мальчишку, пославшего едва ли не нахер дочь аж самого старосты села Бобровка. Ладно, начнем с самого главного. Итак, улепетываю я не так, чтобы очень активно, регулярно поглядываю назад через плечо для контроля, значит. С удовольствием отмечаю, что колонна преследователей растянулась метров на 20. Ближайшим ко мне вполне ожидаемо оказался Ромка Ховрин, самый развитый физически из всей троицы, однако на голову не очень умный, то есть откровенно туповат. Вот и повелся на Катькины подначки, джентльмена из себя корчит. Ладно, сейчас глянем, какой вы джентльмен, сэр. Замедлился, нарочито демонстрируя усталость. Ромка повелся и поддал жару, дабы побыстрее добраться до неуловимого пацана и хорошенько врезать нехилым кулачищем. Ну что же, чем выше скорость, тем по закону физики более значительным будет противодействие. Это я умничаю, в этой реальности Ньютона не было. Три основополагающих закона классической механики, а также всемирного тяготения, были сформулированы неким Петером Базе-Мейером, голландским астрономом и естествоиспытателем, но речь сейчас не об этом. Законы физики, кем бы они ни были сформулированы, везде и всегда остаются нерушимы. На то они и законы. Как только между мной и преследователем расстояние сократилось до пары шагов, резко оборачиваюсь и наношу удар носком ботинка точно в колено. Обувь на мне крепкая, стачена прошлой осенью по индивидуальному заказу лучшим сапожником Климовска Арменом Борисовичем Авагимяном из отличной воловьей кожи. Это я к тому, что соприкосновение носка моего ботинка с коленной чашечкой преследователя прошло абсолютно без ущерба для обуви, так же и для моего организма. Чего не скажешь о мениске Романа, отчетливый хруст порадовал мой слух. В иной реальности при такой-то травме быть парню-инвалидом пожизненно, а здесь цена вопроса всего-то пара червонцев золотом, и любой самый неумелый целитель соберет воедино разбитую в хлам косточку. Так что в этом плане я не особо парился. Не привлекут к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений. К тому же я покамест несовершеннолетний и буду оставаться таким аж целых 2 месяца, а значит практически не подсуден, ну, если только умышленно не отправлю кого-нибудь на тот свет. Так и тот умысел еще доказать нужно, а вот те, кто в данный момент меня преследует, все поголовно совершеннолетние. Рома и Мишка – сынки крепких кулаков, по-местному олигархов. С ними Попович, мажорами себя считают и твердо уверены, что родительский авторитет полностью защитит их от карающей длани госпожи Фемиды. Законоведение в нашей школе преподается на вполне серьезном уровне, ибо, как любит говаривать Антон Ярославович Блюм, наш правовед по совместительству преподаватель немецкого, «незнание закона не освобождает от ответственности». Так что, дорогие мои детишки, крепко запоминайте то, что я вам рассказываю. Ну, я, то есть настоящий Вовка, и запоминал, а мне в наследство от него прилетело столь полезное знание. От карающей длани богини правосудия родительские бабки их вполне возможно и защитят, но не от моих карающих действий, ибо на всяких там Фемид, надейся, но сам не плашай. Потеряв опору на одну ногу, массивный Ховрин пролетел по инерции 5 метров и растянулся своим накачанным телом аккурат посередине дороги, исцарапав вдобавок морду мелким острым гравием. Заорал на радость мне, будто резанный. Знаю, больно, а нехер было изображать из себя лыцаря. Теперь не скоро поднимется, значит, с этой стороны мне ничего не угрожает. Все вышеперечисленное случилось в считанные мгновения. Грешным делом я понадеялся, что травма приятеля заставит остальных ребят отказаться от преследования зубастой жертвы. Но не тут-то было. Оставив Романа распластанным на дороге, Зюзя с Шустриком рванули за мной с удвоенной энергией, чтобы все-таки наказать мелкого. Оказать помощь пострадавшему им даже в голову не пришло. Похоже, молодые люди нонечи пили не только шампусик, но еще что-то покрепче. И это здорово, когда противник не совсем трезвый. Опять забег. Теперь в лидерах Мишель, неуклюже Попович заметно подотстал. Предоставлю им возможность сократить дистанцию, затем резкая остановка, присаживаюсь, опершись левой рукой о землю, правой ногой провожу резкий удар носком ботинка в Мишкину голень. Будь я прежним Ильей, встретил бы преследователя прямым в челюсть, но в нынешнем совершенно нетренированном теле мощи кот наплакал, так что приходится изгаляться и действовать тем, что нанесет противнику наибольший урон. Снова радующая слух громкая хрусть, и парнишка кувырком летит на жесткое дорожное покрытие и тут же теряет сознание из-за болевого шока. А как не потерять, когда у тебя сломаны обе берцовые кости? А вот такой удачный удар у меня получился. Не обращая внимания на поверженного противника, теперь я уже и сам лечу в направлении изрядно подотставшего Семена. Для вязчего устрашения выпучиваю глаза и сардонически, ну, мне так кажется, ухмыляюсь, демонстрируя ненавистному Поповичу полный ряд идеально ровных зубов. Проняло в юношу. Падение двух тел не самых хилых парней села Бобровка, да и прочих близлежащих населенных пунктов, не могло не озадачить откровенно трусоватого Шустрого. Теперь я был догоняющим, а Сеня улепетывающим. Бежать долго не пришлось, ибо соперник был вельми тучен и практически не дружил с физкультурой, и свою фамилию парень ну никак не оправдывал. С налету залепил ему поджопник, придав тем самым дополнительное ускорение, с которым Попов сын справиться не сумел, и, подчиняясь закону всемирного тяготения все того же Петера Беземейера, пропахал брюхом и наглой рожей по хоть и укатанному, но все еще достаточно неровному гравию. На этого хмыря я был настолько зол, что, отринув пацанский принцип «лежачего не бьют», тут же с налету врезал все тем же носком ботинка по физии. И опять хрустнуло, определенно челюсть сломал гаденышу. Не успокоившись на содеянном, пнул в паховую область промеж раздвинутых ног. Хорошо зашло, визжать громко и пронзительно, когда тебе прилетает по яйцам, как оказалось, даже сломанная челюсть не мешает. На истошные крики пострадавших в близлежащих домах начал зажигаться свет. Сейчас сердобольные селяне вывалят на улицу всем гуртом и увидят меня, такого всего героического. Не, нах-нах, такой славы нам не нать. Даже если медаль вручат за утопление утопающих, все равно не нать. Мои опасения тут же оправдались. Во дворе одного из домов послышались людские голоса. Еще раньше залаяли собаки из близлежащих домов. К ним постепенно присоединились все тузики, рексы и дружки нашего села. Это означает, что пострадавшим гарантированно будет оказана первая медицинская помощь и без моего непосредственного участия. А мне, пока свидетели не появились, нужно рвать отсюда когти и далее прикидываться безобидной овечкой. Мол, не участвовал, пальцем никого не трогал, исключительно посредством ног, но об этом, разумеется, промолчу. Надеюсь, этим орлам в голову не придет поведать миру, что их ушатал известный дрищ села Бобровка Вовка Зубов. А расскажут, от позора вовек не отмоются. Со всей возможной скоростью нырнул в тень ближайшего забора и потихоньку, дабы не быть кем-нибудь замеченным, потрусил в направлении своего жилища. В мальчишеском организме вовсю клокотал адреналин, аж всего изрядно потряхивало от переизбытка гормона. Через дверь заходить в дом не стал, тихонько прокрался в осиротевший от цветов палисадник и перед тем, как шмыгнуть в окошко своей комнаты, постоял минут пять, чтобы успокоиться. Мужики, разумеется, дрыхли, маменька, конечно же, не спала, а лежа в кровати поджидала любимого сыночку. Как бы ей не хотелось меня расспросить насчет гулянки у Трофимовых, заходить ко мне в комнату не стало. Пусть Володенька отдыхает, поди наплясался от души. Ага, наплясался. И не только. Не включая свет, по-быстрому разделся, юркнул в постель и затаился где-то на полчаса. Этого времени вполне хватило, чтобы уставшая от домашних забот и прочих треволнений маман уснула крепким, здоровым крестьянским сном. Далее, стараясь не шуметь, облачился в сатиновые шаровары и футболку с короткими рукавами, на ноги надел легкие кожаные плетенки, высунулся в окно, осмотрелся, дополнительно прощупал окружающее пространство новым магическим зрением. Определенно, на улице нет никого в пределах досягаемости моего дара. Народ дрыхнет перед очередным полным забот и хлопот днем. Окна не горят, а в уличном освещении тут лишь знают, что таковое где-то есть. Однако взошедшая луна и россыпи звезд на небе позволяют ориентироваться ничуть не хуже, чем ясным днем. Выскользнул в палисадник и по-тихому прокрался вдоль дома к садовой калитке. Дальше таиться смысла не было. У бочки для полива овощей полностью разделся и вылил на себя пару ведер прогревшейся задней воды. Чай к девушке на свидание иду негоже, когда от тебя потом несет за версту и ручонки не помыты, ну и прочие части тела. На улице тепло, к тому же легкий ветерок, так что обсох безо всяких полотенец довольно быстро. Далее бодро проследовал к известному месту в разделяющем хозяйство Зубовых и Дудиных заборе, где жердочки висят на одном лишь гвоздике и вполне свободно раздвигаются, образуя проход. В свое время моя сестра Анюта лазала через него для сокращения маршрута к своей закадычной подруге, тоже Аньке. Ну или та пробиралась к нам. Место расположения сеновала мне также было отлично известно, поскольку именно там мы жестко рубились подкидного дурака на щелбаны или на незамысловатые желания. Выиграв однажды кон, мой реципиент дрожащим голоском возжелал потрогать Анькины сиськи. Девке деваться было некуда, договор дороже денег и стыда. Вот тогда-то Владимир Зубов, коснувшись дланями крепкой девичьей плоти, впервые испытал оргазм, то есть банально кончил прям в штаны. Стыдоба была, когда темное мокрое пятно в паховой области образовалось. Пришлось срочно улепетывать, стараясь повернуться к присутствовавшим в тот момент на сеновале девчонкам и мальчишкам таким образом, чтобы те ничего не заметили. Вот такой знаменательный казус случился пару лет тому назад с моим реципиентом. Сегодня ничего подобного не произойдет, я уверен, ибо эмоции юного девственника под жесточайшим контролем опытного ловеласа. Меня ждали, и все у нас получилось в самом лучшем виде. Ну, не то чтобы уж в самом лучшем, особенно поначалу, поскольку Анечка оказалась в плане секса довольно консервативной, только по-крестьянски, ну, чтоб мужик сверху, то Вера, то Майна, как в одной известной песне про крановщиков, а партнерша, раздвинув ноги, изображала бревно лежачее. Нет, так не пойдет. Пришлось в самом срочном порядке устраивать ликбез и рассказывать девушке о существовании чудесной книги под названием «Камасутра», содержащей многовековой сексуальный опыт великой индийской нации, а также немного о чудесной германской видеопорноиндустрии иной реальности. С трудом, но все-таки лед тронулся. Для начала освоили с ней позу наездницы, что позволило ей самой регулировать глубину проникновения в ее плоть моего члена и частоту возвратно-поступательных движений. Понравилось, как не понравится, когда ты сама в роли оператора собственного удовольствия. А потом как-то само собой и сзади у нас получилось. Так или иначе, но Анька оказалась ученицей способной и до постижения науки любви весьма и весьма охочей. В конце рискнула в знак благодарности чмокнуть моего дружка в самую головку. Наш любовный поединок продолжался где-то до трех ночи. Приятно совокупляться без презервативов и не задумываться о последствиях, то есть не выплескивая семя на живот партнерши. После пятого акта утомленная соседка откинулась на спину, потянулась, как объевшаяся сметаны кошка, и тихонько прошептала. «Все, Володенька, больше не могу. Заездил ты меня, даже не ожидал, что так бывает, чтобы голова кругом, жар по всему телу и трясло аки одержимую перед святыми образами. С Виктором, женихом моим. У нас все попроще, изливается он намного скорее, и штука у тебя большая-пребольшая, сладкая. Так бы и съела тебя всего вместе с ней. Завтра как, ждать тебя?» «Разумеется, Анечка, мы с тобой еще до минета не дошли и кучу вариантов проникновений не попробовали». «Минета? А что это такое?» «Ну, это такая палочка-выручалочка, когда у мужика уже не стоит. Берешь конец в рот и начинаешь сосать, как леденец, что Ковина довольно быстро снова восстанет, и ее уже можно будет использовать по прямому назначению. Ну или дальше обсасывать, это уж как тебе будет угодно. Нам, мужикам, очень по нраву такое, да и девкам приятно». «Так может и злиться прямо в рот?» – возмущенно воскликнула Анна. «Ну и что? Чисто белок, еще и с кучей полезных для женского организма гормонов и витаминов. Многим дамам нравится с проглотом. Для цвета лица и прочего женского здоровья чисто лекарство. Впрочем, на сегодня достаточно. Обучение продолжим завтра, будь готова». Анна похлопала глазищами, переваривая полученную информацию. «Надеюсь, за день созреет и до минета. При следующей встрече опробуем. Насчет анального секса подумаю, стоит ли оно того. Подготовить партнершу морально и вдуть куда надо, судя по поведению Анют, особого труда не составит. Однако впоследствии это может нанести непоправимый ущерб ее семейным отношениям. Вдруг в голову взбредет Виктора попросить не в ту дырку войти, а тут возьми, да окажись неисправимым ортодоксом, неприемлющим сексуальных инноваций. Придется бабе искать утех на стороне с менее консервативными партнерами. Впрочем, я, как продвинутый гуру, просто обязан указать девке Дао, а как следовать этому пути, пусть решает сама. Во всяком случае, быть яркой блядью намного приятнее, нежели скованной скорлупой сексуального традиционализма серой мышкой. В свою комнату прокрался прежним маршрутом. Тишина и покой. Народ спит, да и мне пора. Программа на день выполнена и даже с лихвой перевыполнена. Вырубился, едва голова коснулась подушки. После пробуждения залеживаться в постели не стал. Впереди обязательная пробежка, комплекс упражнений и плотный завтрак. Нужно в срочном порядке наращивать мышечную массу и вообще становиться сильнее, чтобы уметь постоять за себя не только с помощью ног, но и посредством рук. Места тут, как оказалось, дикие, могут отоварить в любой момент буквально ни за что. Как метко говаривали древние латиняне – «Хочешь мира, готовься к войне». Пока я более или менее свободен. Жадный кулачина Бастрыкин покамест на условия отца несогласный, то есть ремонт лавеля или стирлинга, откладывается на неопределенное время. Стройматериалы для летнего душа отец обещал подогнать дня через три, так что в кузнице мне делать нечего, работы в огороде тоже пока нет, картошка дружно взошла и по первому разу окучена. Корнеплоды прорежены, сорняки из грядок повыдраны, горох подвязан к вбитым в землю колышкам, ну и так далее. Короче, полный порядок, в этом плане у маман не забалуешь. Матушка отсутствовала, похоже, на рынке с говорливыми пейзанками, обсуждает последние новости. Глухие удары железом по железу свидетельствуют о том, что батя с братьями заняты делом, что-то подчиняют или кому-то из мироедов оградку красивую мастырят. Ага. Токарный завизжал, что-то круглое вытачивают. Кузнец на селе в век научно-технического прогресса не просто кузнец. Он и классный токарь, и умелый фрезеровщик, и слесарь-сборщик, и сварщик-виртуоз. Иными словами, мастер-универсал на все руки и вовсе не от скуки. Жизнь заставляет. Натянул шорты, обулся в кеды и с голым торсом выскочил во двор. Через час после пробежки и интенсивной тренировки дома меня поджидал плотный завтрак и куча вопросов от любопытной маменьки на тему, как там было на гулянке у Трофимовых. «Нормуль, мам», – отправив в желудок очередной пирожок с мясной начинкой, ответствовал я. «С Катькой поругались, теперь к ней на километр не подойду. Срать вместе не сяду на одном кукурузном поле, бо дура». Обидела меня перед другими парнями и девчонками, мол, почему с другой девочкой танцую, а не при ейной толстой жопе околачиваюсь. Короче, пошла она нахер, ну, то есть, куда подальше. Весть о разрыве любимого чада с Катей Трофимовой вполне ожидаемо обрадовала Прасковью Григорьевну. Мать всплеснула руками и выдала со свойственной брюнеткам экспрессией. «Я тебе давно говорила, Катька тебе не пара, а ты хвостом за ней, стыдобище прям, она стервь коварная тобой понукала, а керабом каким. И батя твой правильно баил, а ты? Нонечи на базаре мне про ее такое поведали». «Что с Вадимом Завьяловым, сынком Мельника, тайно чпокается? Так и мне вчера об этом тоже доложили». «Фу, сынок, слово-то какое нехорошее, чпокается». Родительница до сих пор считает сына маленьким невинным мальчиком, которому о некоторых сторонах взрослой жизни знать не полагается. Однако, немного поразмыслив, все-таки смирилась с тем, что младшой постепенно становится взрослым. Хотя оно, пожалуй, и верно подмечено. Чпокаются они втайне от папашки Йойного. Не удивлюсь, если столь деликатная информация ушла в народ от оскорбленной и сильно обиженной Оленьки Быковой. Оно ведь деревня, на одном конце пукнул, на другом кричат «обосрался». Так что неудивительно, что блядские проделки дочурки старосты стали сегодня информационным хитом местного рынка. Представляю, как здешние кумушки с восторгом и брызжа слюнами обсуждают свежую новость. А ведь вся такая гордая ходила, мол, никому до свадьбы. Так и батя ее и на ходок еще тот, да и мамка напередок слаба. Никому еще не отказывала. Вот оно и проявилось истинное блядское нутро Трофимовых. А Вадька-то Завьялов хорош, такой крали целку поломати. А че, парень он видный, для утех женских самое то, я бы сама съем. Ну и так далее и тому подобное. Повеселило, что даже хрюкнуло, едва куском пирога не подавился, благо обошлось. Ну все, маменька, я к Катьке больше не ходок, на этом тему замяли. Хотелось бы сегодня в Климовск сгонять, кое-что прикупить. После завтрака и спрошу у бати разрешения его велосипедом попользоваться. А чё не съездить? Ты только велик у Матвеевых во дворе оставь. Сопрут, батя тебе за него башку открутит. Знамо дело, маменька, всегда там оставляю. Матвеевы, насколько мне известно, из воспоминаний бывшего владельца тела, дальняя батина родня. Ему вроде как троюродная, для меня еще более дальняя. Однако родственные связи поддерживаем, не так чтобы уж очень близкие, но пару раз в году совместные застолья устраиваем. Гостить я там не собираюсь, поставлю велосипед во дворе, не заходя в дом, дабы не отвлекать никого от дел насущных, чай не на праздник какой, да и невелика птица. В городе планирую походить исключительно по книжным лавкам. В первую очередь меня интересует литература по магии, что-нибудь в духе чародейства для чайников. Надеюсь, что у букиниста Юрьева, где Вовка часто покупал подержанные книжки про морских и воздушных пиратов, благородных рыцарей, готовых ради дамы сердца мухой мчаться спасать ее из лап мерзкого дракона или еще какого чудовища. Романтиком мой реципиент был. Мне же вся эта кутерьма неинтересна, даже абсурдна. Вот нахрена, спрашивается, чудовищу принцесса, когда крестьянка ничуть не уступает ей по вкусовым качествам. А благородные пираты и вовсе нонсенс, поскольку грабители, насильники и убийцы слабых и беззащитных быть благородными не могут априори. Врут книги, и все об этом знают, тем не менее покупают и читают взахлеб. Сбегал в кузницу и спросил у отца разрешения воспользоваться великом, не отказал. Насчет Матвеевых также напомнил, мол, сопру транспортное средство, тебе, малой, не сдобровать. Вообще-то пора бы мне и свой иметь. Многие ровесники не только на велосипедах разъезжают, некоторые на мопедах, а сынки мародеров даже на мотоциклах рассекают. Девок катают и подальше от деревни увозят в стога до кущи, а те и не против подставить передок. Вдруг понравлюсь и в жены возьмет. «Мажоры херовы!» – выругался матерно и сплюнул на землю. «Все-таки частичка души настоящего Володьки Зубова во мне присутствует». Сам-то я в прошлой жизни катался не на самых дешевых колесах, то есть мажорил напропалую, а тут вдруг ненависть к сынишкам мироедов незнамо откуда возникшая. Это, скорее всего, от зависти. Если велик стоит рублей 20-25, мопед около полусотни, самый галимый мотоцикл – коломенский «Сокол», к примеру, в пару сотен обойдется, а за новый баварский «Вундерфельд», австрийский «ЧС» или отечественный «Уралец» – так все 500 российских тугриков выложить придется. По дороге в отцову кузню специально глянул, как там поживают мои анакомпсеросы и какое влияние оказывают на деревья и овощи в теплицах. Особых изменений пока не отметил, скорее всего положительный эффект от магических травок проявится позже, а может быть и вообще ничего экстраординарного не случится. Гадать не стану, будущее покажет что да как. Главное, перед тем, как употреблять в пищу помидоры и огурцы из маминых теплиц, предъявить их Зосимову на предмет определения съедобности и полезности для организма. Все-таки кривой лес когда-то был светлым бором и перекорежила его и перекрутила именно чужая магия. Вообще-то и от этого недоразумения местным ощутимая польза. Древесина тамошних уродцев дает тепла побольше всяких антрацитов, к тому же не выделяет сернистой вони, свойственной каменным углям. Недаром мой батя использует для разогрева металла в горне исключительно перекрученную древесину из кривого леса. Расстояние в 22 километра до уездного городка Климовск преодолел за 1,5 часа. Выехав с покрытого щебнем проселка и оказавшись на асфальтированной трассе, сильно топить не стал. Крутил педали неспехом, стараясь хорошенько осмотреть окрестности. Это для Вовки тут все привычно. Мне же теперешнему хочется оценить все собственными глазами. Если на деревенском тракторе не встретил ни одного транспортного средства, на шоссе было на удивление оживленно. Грузовики, легковушки, автобусы, мотоциклы сновали туда-сюда, с десяток велосипедистов навстречу проехало, и парочка меня обогнала. Погода отличная, солнечно, тепло, но не жарко, легкий ветерок шевелит волосы, обдувает тело, не позволяя ему вспотеть. Вокруг широкие поля, разделенные лесополосами, большинство уже зеленеет, но некоторые только недавно вспахали. Календарная весна на дворе, по факту начало лета. Отовсюду слышится неумолкающий птичий гомон, листочки на деревьях еще нежного салатового оттенка, огрубеть не успели. В воздухе витают густые ароматы цветов, среди которых преобладает запах цветущего дикого абрикоса, местные его называют жердело или жердель. Тут, почитая, все лесополосы засажены этими неприхотливыми деревцами. Аромат аж дух захватывает, а вид, будто зима вернулась, и все снегом вокруг запорошило. По большому счету, Климовск – та же самая деревня, только большая. Население, согласно последней переписи, 12 тысяч душ, включая стариков и младенцев. Подавляющая часть жилого фонда представлена одноэтажными, реже двухэтажными домами, при каждом приличный участок земли. Народ выращивает овощи, фрукты, держит разную домашнюю скотину. В сезон жители поголовно занимаются сбором грибов и прочих даров леса. Продукцию трудов своих сбывают либо на городском рынке, либо железнодорожным пассажирам, охотно покупающим местные пироги с разнообразной начинкой, отварную картоху, растягая и прочую незамысловатую еду. Единственным более или менее крупным промышленным объектом в городе является железнодорожное депо, предоставляющее стабильный и очень даже приличный заработок 400 жителей Климовска. Кстати, глава семейства Матвеевых Михаил Поликарпович как раз и трудится там в качестве механика по обслуживанию паровозов и недавно появившихся тепловозов. Должность ответственная и высокооплачиваемая, так что родственники наши не бедуют. Калитка в массивных воротах была, как обычно, не заперта, сосед или какой иной знакомый, коль зайдет по делу, щепки со двора не утащит. А чужим тут делать нечего, да и сидящий на цепи шабалок, веслоухий кобель дворовой породы, голос подаст, а если цепочка позволит, и покусает чужака. Меня признал, хвостиком завилял. «Привет, собакин!» – определив велосипед в зону досягаемости пса, потрепал его за морду. «Охраняй, чтобы ни одна падла, ну, сам понимаешь. А я тебе за это вкусняшкой побалую. Традиция у нас такая. Собак сторожит велик, я ему за это приношу что-нибудь сладенькое, сахар или конфету. Не балует хозяева псину быстро усвояемыми сахарами, а натура требует, ибо для умственной деятельности продукт крайне необходимый даже хищникам». «Гав!» – официально закрепил нашу взаимную договоренность шабалок. Интересно, почему столь неприглядным именем хозяева нарекли такую милую псину? Шабалок по-местному рваная тряпка, годная лишь для мойки полов или для сдачи тряпичнику, разъезжающему по городу на запряженной в телегу лошадке. В обмен на сахарных петушков, хлопушек, бенгальских огней, пугачей, водяных мельниц и прочих детских забав. Всякий раз Вовка хотел задать этот вопрос с родственником и всякий раз за суетой забывал. Тут на крыльцо дома вышла и сама хозяйка дома Лукерья Максимовна. Женщина 45 годов, яркая блондинка с небесно-синими глазами, еще вполне привлекательной наружности. Ну, это я с высоты своего сороковника так считаю. Бывший же владелец моего тела отчего-то воспринимал тетку едва ли не как старуху. «Здрасте, тетя Лукерья!» – первым поздоровался я. «А, Володенька, в хату зайдешь, покормлю, с дороги чайком напою». «Не, спасибо, я сыт, я ненадолго. По магазинам пробегусь и назад в Бобровку. А ребята ваши где?» «У Матвеевых трое. Старший сын Петр женат и живет собственным домом. Погодки Машка и Толик практически мои ровесники. На реку с прочей уличной ребятней отправились. к вечеру лишь заявятся. Ну и ладно, желания общаться с ними у меня не возникло. Вечно нос задирают, мол, мы городские, а вы там у себя только и знаете, что ногами коровье говно месить. Короче, извечный антагонизм между городом и деревней, закрепленный, как научный факт, разного рода философствующими мыслителями. Впрочем, мысли на данную тему благоразумно придержал при себе. Оставив велосипед на попечение Шабалока, поправил лямки заплечного рюкзака и скорым шагом направился в центральную часть города, где, собственно, кипела вся его коммерческая жизнь. «Доброго дня, Ростислав Андреевич!» Войдя под сумрачные своды букинистической лавки господина Юрьева, поприветствовал хозяина, мужчину неопределенного возраста, с убеленными сединой висками и усами-щеточкой, а-ля Чарли Чаплин, ну или Адольф Гитлер, кому как нравится. Впрочем, ни того, ни другого здесь не знают, и модная стрижка усов именуется на французский манер «брозе», что в переводе на русский, собственно, и означает «щеточка». «И тебе не хворать, Владимир Свет Прохорович!» Любит букинист выражаться в старинной и загогулисто-чопорной манере. «Вас, молодой человек, как обычно, влекут книжные путешествия в дальние страны, морские сражения и поиски несметных сокровищ. На Медне поступила партия таких книг. Есть на французском, скажу вам, увлекательнейший роман господина де Жупена. На немецком так уж имеется парочка увлекательных книжец, на русском практически ничего не осталось». «Хотя для вас кое-что сыщется». «Дорожайший Ростислав Андреевич», стараясь поддержать чопорный тон общения. «Приключения, конечно, здорово, но сегодня я к вам совершенно по иному вопросу. Дело в том, что у одного моего знакомого недавно открылся мажеский дар, и я хочу приобрести для него пару-тройку книжек, ну, как бы поточнее выразиться, для начинающих чародеев», поспешил мне на помощь книготорговец. «Точно так. Именно для начинающих, но чтобы с перспективой на будущее развитие дара. Вдруг мой товарищ окажется настолько смекалистым и махом освоит элементарные вещи. А что ваш друг сам не смог приехать? Так подарок на день рождения хочу ему сделать. Мыслю так, что для магика пользительная книжка будет в самый раз. А чтобы не промахнуться, вы мне их несколько подберите, а вот что-то да подойдет ему по способностям». «А что не пригодится, в следующий свой заезд я вам же и возверну с потерей обычных 10% от стоимости покупки». Вполне обычная практика у торговцев подержанными книгами, поскольку общественные библиотеки в этом мире существуют, но ассортимент в них скуден и ограничен, как правило, богословскими книжонками, лубочными изданиями патриотического содержания и прочей подобной ерундой, абсолютно неинтересной для юных пытливых умов. Моя просьба ввела господина Юрьева в недолгий ступор. Продавец даже закрыл глаза и пару минут стоял, беззвучно шевеля губами. Наконец он встрепенулся и, вперев в меня взгляд своих карих глаз, довольно заулыбался. Затем проворно рванул за прилавок, присел и принялся там копошиться. Обнаружил искомое довольно быстро, аж целых 4 книги. «Вот, Владимир, рекомендую как раз для начинающего дарования». «Начало господина Гумбольдта, основы алхимии, магической ботаники и минералогии Тихонова, рунический алфавит, толкование и комментарии под редакцией академика Бьерна. И, наконец, практикум по курсу создания элементарных и комплексных конструктов. Больше пока ничего нет, но если ваш друг пожелает, могу заказать из столицы много всякого разного». По окончании очередного курса мажеских вузов студиозы охотно сбывают учебники и практическую литературу по магии моим коллегам-букинистам. Так мы между собой ведем довольно интенсивный обмен. Если что-то конкретное понадобится, добро пожаловать в мою лавку. Ух ты, сразу аж 4 книги, и по цене получилось не так уж и дорого. Всего-то 5 рублей и 3 алтына, то есть 9 копеек. Расплатился за покупку... Книги поместил в рюкзачок, распрощались с букинистом, вполне довольные друг другом. Прочие книжные лавки посещать передумал, мало ли пойдет какой нежелательный слух. А мне таиться нужно. Вот не понимаю, по какой причине мне следует скрывать свой дар, но подсознание нашептывает не объявлять пока широкой общественности о своей одаренности. Обычно неофиты рады радехоньки раструбить на всю округу о своей исключительности. Но я-то не местный, то есть не совсем местный. Как бы такой дотошный чародей не определил во мне чужака и не устроил жесткую процедуру экзорцизма. Я в этой телесной оболочке без году неделя, окончательно не пообвык, не притерся к ней. Боюсь проколоться. Оно ведь уже успел сдуру показать себя матерым механиком. Не хватает объявить себя еще и одаренным. Тормознул у табачной лавки не за папиросами или каким иным куревом. Купил 5 запечатанных колод карт фабричного производства. На развалах торгует всякой кустарщиной с фотографиями голых девок, но мне подобная пошлятина ни к чему. Забрал велосипед, не забыв угостить шабалока пары кусочков рафинада, припасенных заранее для этой цели еще в Бобровке. До дома домчался намного быстрее, нежели добирался до Климовска. На этот раз на окрестные красоты внимания не обращал, усердно давил на педали. Отличная тренировка для практически всех групп мышц. И вообще обожаю скорость. Нет, не нужен мне мопед, велосипед намного лучше. От мотоцикла не отказался бы, но это за пределами моих финансовых возможностей. Пока за пределами, но это поправимо. Подъезжая к дому, у ворот заметил знакомый мотоцикл с коляской. Такой техники в Бобровке и окрестностях не так уж и много. Этот является штатным транспортным средством местного участкового уполномоченного полиции Евграфа Федосея Ивановича. «Вот оно как!» – промелькнуло у меня в голове. «Кажется, кто-то из моих вчерашних оппонентов все-таки настучал в полицию. Может быть, родаки постарались, мол, невместно какому-то заморышу мутузить их драгоценных чад, кои мухи за всю жизнь не обидели. М-да, трабло. Придется как-то разбираться и с этой незадачей. Участковый хоть и туповат, но педант и в законах империи вполне шарит». То есть явного произвола в отношении несовершеннолетнего не допустит, а воспитательную беседу на тему «как нехорошо калечить старших товарищей» я как-нибудь переживу. С этими мыслями повернул кольцо запорного устройства, встроенное в ворота калитки, потянул на себя створку и уверенно шагнул во двор родного, без каких-либо натяжек, дома.